«Этот псих вполне может приказать убрать меня», — подумала она. «В этом не было ничего невозможного. Превращение стало для инвалида и дефиксом». Антония не питала ни малейших иллюзий. Как только Уэст будет уверен, что она не станет новым воплощением Рекса Фейниса, он тут же избавится от нее. Так что главное было не попасться ему в руки. Теперь, когда Мерседес ехал в направлении аэропорта, Антония ощутила покалывание в желудке. Вернется ли она в Америку? Сможет ли прижиться в Европе? Говорят, французы самодовольные, нечистоплотные, грубые, одержимые едой и вином. Швейцарцы скучные, едят только грюер и коллекционируют ювелирные часы. «С деньгами меня везде примут с распростертыми объятиями», — повторял себе Антония. «Я смогу путешествовать». Внезапно она вспомнила, что Сара так и ждет, прикованный к стене в подвале полном крыс. Надо не забыть позвонить Тимоти Зейну из телефонной кабинки в аэропорту и объяснить ему ситуацию. Поймет ли он, во что его снова пытаются втянуть? Он сильно сдал в последнее время. Похоже, его память стала совсем дырявой. Минут 10 она наслаждалась, смакуя эту мысль, позвонит она или нет. Если она сядет в самолет, забыв, что Сара в подземной тюрьме, проблема будет решена. Через 48 часов запасы еды и воды у сестры кончатся, и начнется длительная агония среди полчищ крыс. Некоторое время назад эта идея пришлась бы ей по вкусу, но сегодня она чувствовала прилив великодушия по отношению к бывшей узурпаторше. «В конце концов, что с ней станет?» — подумала она. «Она без денег, без семьи, изуродованная. Ей придется покинуть Штаты, как воровки. Воровки без гроша за душой». Она прыснула со смеху при мысли об этом, представив Сару в Канаде официанткой в каком-нибудь дешевом кабаке, куда заглядывают только охотники на тюленей, которые бесстыдно лапают ее, и как она, отчаявшись, становится проституткой. Эта перспектива сделала Антонию великодушной. Не будет ли это для бывшей любимицы худшим наказанием, чем смерть? Несмотря ни на что, ненависть тлела, оживая при малейшем воспоминании, и Антония чувствовала, что в ней нарастает желание забыть позвонить Тизи. «Если немного повезет, — подумала она, — мы будем опаздывать, и придется как можно быстрее бежать на регистрацию. У меня просто не будет времени сделать этот чертов звонок. Или я позвоню позже, оказавшись в Женеве?» Антония привыкла подолгу анализировать свои эмоции. Ей случалось проводить целые дни напролет, вспоминая зло, которое ей причинили. И эти погружения в себя отрывали ее от реальности так же, как выключается свет, если опустить рубильник. Когда она совершала эти подземные исследования, то переставала обращать внимание на то, что ее окружало. Она не слышала вопросов, которые ей задавали. Те, кто смотрел на нее в эти мгновения, принимали ее за сомнамбулу. В таком состоянии она пересекла зал аэропорта, вспоминая мрачную зиму 1940 года, проведенную в пансионе, где завывали сквозняки и где мисс Снизон Чемпен, главная надзирательница, бронила ее за вялость. Уисперу пришлось встряхнуть Антонию, чтобы вернуть ее на землю. «Ты должна позвонить старикану», — напомнил он. «Вон там есть кабинка». Антония смотрела на него, не понимая. «Иди звони!» — прикрикнул мажордом. «Не хватало нам еще одного трупа на руках». «Ладно, ладно», — обиженно процедила Антония. Она ненавидела, когда ей приказывали. Когда она сняла трубку, ей захотелось лишь сделать вид, что она разговаривает. Просто так, чтобы наказать Уиспера за то, что тот осмелился говорить с ней подобным тоном. Хорошая вышла бы шутка. И таким образом мажордом стал бы ответственен за смерть Сары. Так ему и надо. Антонио немного позабавила эта мысль, когда она стояла, поглаживая диск с цифрами. Сделает ли она это, да? Нет? Она обернулась и увидела, что Уиспер наблюдает за ней. Она поймала его взгляд, злой, нетерпеливый, и поняла, что он не любит ее. Она уже видела это выражение у Адриана Уэста, Джейн Харлок и Тизи. Гвен. Это совсем другое дело. Она наполовину безумна и узнает своих собеседников через раз. Антония сомневалась, балансируя на краю бездны безнадежности. Как на страдающую маниакально-депрессивным психозом, на нее иногда накатывали внезапные приступы хандры. Это происходило внезапно, обычно после долгого периода сильного возбуждения. В течение 3 секунд ей не хотелось совсем ничего. Ни Швейцарии, ни бриллиантов. Все заранее утомляло ее.